«Ручное управление!» — скомандовал Нолл, привычно взявшись за штурвал. Штурман щелкнул ногтем по сенсору консоли, и Джим вновь ощутил знакомое чувство единения с огромной и мощной машиной. Сейчас они были единым целым — пилот и сложнейший механизм, мозг и тело. Для Нолла словно и не было никогда другого образа жизни, будто машина и впрямь являлась продолжением его самого. Джим безумно любил это ощущение. За это можно все отдать. Ему всегда было жаль тех остальных людей этого мира, кому незнакомо это ни с чем не сравнимое чувство неба, состояние безграничной свободы, когда ты наделен крыльями, и даже земное притяжение не властно над тобой. Как они живут без всего этого? Без разлившегося вокруг тебя бескрайнего неба, то нежно-голубого и ласкового, бережно хранящего в своих прозрачных глубинах ярко-золотое солнце, то мрачно-бурого и свирепого, бешено рвущего все вокруг яростными и неукротимыми воздушными армадами. Командир Нолл полуприкрыл глаза и с наслаждением слился с могучей машиной. Тяжелый турболет послушно пополз вниз. Погода, как обычно в это время года, в северном полушарии стояла отличная. На обзорных экранах четко просматривалась посадочная полоса у скалы, в которой находился внешний шлюз Росса. Джим повернулся к штурману. «Билл, сделай несколько снимков, подарю дочке». Посмотреть действительно было на что. После однообразных песчаных пустынь южного полушария пейзаж другого края земли впечатлял. Внизу, насколько хватало глаз, уходя за горизонт, тянулись бескрайние, густо покрытые невысокой растительностью темно-зеленые болота, над которыми легкий ветерок лениво перекатывал желто-мутные облачка ядовитых испарений. Прямо под заходящей на посадку машиной, в центре безграничного океана болот, лежало ровное и гладкое, словно борт турболета, каменное пятно почти правильной круглой формы. В центре многокилометрового круга возвышалась оплавленная каменная масса метров 20 высотой, все, что осталось от некогда огромной и величественной горы, попавшей в эпицентр мощнейших термоядерных взрывов великой катастрофы древности. В нескольких километрах восточнее останков горного исполина, у самой границы болот, подобно мощному серому клыку древнего чудовища, из гладкого основания выпирала гранитная скала шлюза. Красивое и очень опасное место. Запредельный радиоактивный фон, ядовитый воздух, смертоносная пыль и лишь одному солнцу известно, какие еще изощренные воплощения смерти хозяйничают здесь уже более 700 лет. «Активировать защитное поле!» Нолл отдал стандартную команду и в который раз порадовался, что живет сейчас, а не 200 лет назад, когда генераторы защитных полей были настолько огромными, что не вмещались даже в тяжелый турболет. В те времена пилоты дальней авиации, совершавшие регулярные рейсы между бункерами, часто умирали от неизвестных болезней, зачастую сжигавших человека за считанные дни. Рут активировал поле, и огромный, занимающий ровно половину турболета, генератор тихо загудел, заставляя машину едва заметно вибрировать. Ощущение надежности всегда придавало уверенности Ноллу. Джим прибавил мощности в турбинах, и когда до поверхности оставались считанные метры, виртуозно чувствуя каждый миллиметр летательного аппарата, быстро и плавно убрал нагрузку с двигателей. Серебряная сигара турболета, быстро падая с небес на поверхность, без лишних движений, словно бережно дотронувшись, аккуратно опустилась на землю и замерла, как вкопанная. Штурман по обыкновению показал большой палец, Джим довольно улыбнулся. «Высший пилотаж, индивидуальный почерк мастера». Знаменитую скоростную мягкую посадку Нолла изучали в пилотажной школе. И ювелирности ее исполнения завидовали не только новички авиации. «Генератор стабилен. Защитное поле накрывает площадку согласно нормам», — доложил штурман. Командир выключил турбины. «Теперь можно немного расслабиться. Полет окончен. Согласно инструкции дальней авиации, защитный купол должен быть выставлен таким образом, чтобы обеспечивать защиту турболету, погрузочно-разгрузочной площадке и входу в шлюз бункера. Теперь дело за встречающей стороной и штурманом, в чьи обязанности входили все карго-процедуры. Подождем, пока твои любимые кроты проведут дезактивацию». Нолл не упустил возможности поддеть штурмана и, откинувшись на сиденье, включил вибромассаж кресла. Спина приятно захрустела затекшими за время трехчасового полета позвонками, встающими на положенные места. «Командир Нолл, я Росс. Вижу вас хорошо. Начинаем шлюзование». Своеобразный акцент кротов Росса в динамиках внешней связи всегда забавлял Джима. Он хотел было снова предпринять попытку разговорить вечно замороженное тело штурмана, но, встретив взгляд, Рута передумал. «Ну и ладно», — подумал Нолл, — «будет еще обратная дорога. Впрочем, возвращаться будем по баллистической траектории, так что на все про все уйдет около часа, и штурман вполне может провести это время в своем репертуаре, а именно не проронив ни слова». «Защитное поле активировано. Площадь покрытия согласно нормам», — сообщил диспетчеру Росса штурман. Джим обычно не спускался в бункер без особой на то необходимости. Он не любил подземелья кротов и испытывал к последним определенное пренебрежение, в каком бы бункере те ни жили. Но сейчас был именно особый случай. И хотя Нолл понимал, что его экипаж свою часть работы уже выполнил, и максимум, что они могли сделать теперь, так это не мешать медикам, он вдруг решил, что обязательно воспользуется возможностью и спустится вниз. И затащит с собой Рута. Уж больно любопытно было командиру взглянуть на его общение с горячо любимыми кротами. Однако тащить темнокожего штурмана не пришлось. Едва мощная плита шлюза ушла вниз, открывая вход, и на поверхности показались первые человеческие фигуры в знаменитых на весь мир серебряных скафандрах высшей защиты, Рут отстегнул привязные ремни и потянулся за гермошлемом. Нолл понял, что визит обещает быть интересным, и последовал примеру штурмана, занявшись личной герметизацией. Между тем кроты времени даром не теряли. На поверхности уже деловито копошилось десяток человек, которые сноровисто управлялись с незнакомыми механизмами, только что поднятыми на поверхность из недр бункера. Местная дезактивационная команда фантастически быстро и тщательно вычищала пространство под силовым куполом, включая не только воздух, но и корпус турболета. Командир Нолл с интересом присмотрелся к невиданным ранее устройствам дезактивации. Видит солнце, эти росы снова придумали что-то новое. Этой техники не было на оснащении дезактивационных команд ромба, а ведь ромб всегда использует только самые новейшие образцы достижений научной мысли. Теперь он заметил, что и скафандры на работающих специалистах были другой модификации, отличной от той, которую использует весь мир. А ведь все это оборудование приобретается у Росса. Конечно, что-то можно найти в Суис, но их уровень был намного ниже, и единственное, чем выгодно отличались их изделия от аналогов Росса, была цена. Видимо, поэтому небольшие и небогатые сообщества обычно покупали снаряжение и оборудование в Суис. По крайней мере, Нолл видел подобную ситуацию в африканском и бразильском бункерах. «Командир Нолл, дезактивация завершена. Степень опасности 0,43%. Мы готовы принять пациента». Диспетчер Росса прервал размышления Джима. «Окей, начинаем разгерметизацию». Нолл утвердительно кивнул в ответ на вопросительный взгляд штурмана, и темнокожая рука активировала систему разгерметизации турболета. Индикаторы датчика опасности внешней среды моргнули оранжевым светом и тут же переключились на разрешающий зеленый. На консоли высветился уровень угрозы — 0. «Да будет солнце всегда ласковым! Эти кроты у себя измеряют внешнюю опасность в сотых числах, когда весь мир пользуется целыми!» Джим еще раз удивился. Уровень внешней опасности под куполом, поставленным полчаса назад, меньше единицы. Такие цифры были возможны лишь на орбите. Даже в самых чистых, максимально безопасных районах ромба датчики показывали уровень угрозы в 3-4%. Люк турболета открылся, и на грузовой трап зашли две серебристые фигуры. Штурман устремился к ним навстречу и поднял на уровень головы руку, обращенную раскрытой ладонью к вошедшим. Джим припомнил, что именно так кроты Росса приветствуют друг друга. Да, дела. 8 лет летаем вместе, и только сегодня выясняются такие интересные подробности. Встречающая фигура ответила на приветствие таким же жестом. «Транспортер для пациента готов. Прошу вас открыть транспортное отделение. Мы начнем перегрузку больного». Смешной акцент наполнил маленькое внутреннее пространство турболета режущими ухо непривычно твердыми звуками «Р». Пока Рут выполнял необходимые операции по передаче кротам горы оборудования, в недрах которого содержался главный инженер Нов, Джим просто стоял в стороне и старался не мешать. Видимо, медицинское оборудование орбиты тоже было произведено в Росе, потому что местные кроты справились с разгрузкой, раз чуть ли не в 10 быстрее, чем производилась его погрузка в ангарах ромба. После того, как транспортер с бесценным грузом исчез в пасти шлюза, руководитель встречающих пригласил экипаж турболета проследовать в бункер. «Сейчас начнется официальная часть», — подумал Нолл. Он не любил политику, но случай был особым, и спустя 3 минуты Нолл и Рут уже стояли на мощной платформе, уносящегося вглубь планеты лифта. Их встречала целая толпа народа. Первая волна встречающих накатилась на остановившуюся платформу, будто прибой на побережье. Транспортер с больным был облеплен фигурами в странных, ослепительно белых, мягких скафандрах и мгновенно исчез за бронеплитой одного из многочисленных шлюзов загадочного бункера. Остальных провели в специальное помещение, где пилотов раздели и уложили на какие-то специальные, но жутко удобные ложа. Нолла было потянуло в сон, но тут снова началась биологическая, и солнце их поймет, какая еще обработка тел, одежды и снаряжения. — К чему это? — Нолл посмотрел на штурмана, явно получающего удовольствие от происходящего. — Мы еще на поверхности прошли тщательную дезактивацию. Уровень опасности меньше 1. Зачем снова тратить на это время? На этот раз Билл ответил с удовольствием. — Джим, то была грубая, первичная обработка. По меркам Росса это никуда не годится. Их бункер стерилен. Они измеряют степень опасности окружающей среды в 10-тысячных долях процента. Так что расслабься и получай удовольствие. Штурман подмигнул командиру, взглядом показывая на подходящего крота с инъектором в руках. — А это еще что? — Нолл с опаской глядел на крохотный раструб инъектора. — Не бойся, Джим! — Рут снова улыбнулся. — После этого укола болеть не будешь ближайшие 10 лет. Говорю на основе собственного опыта. Заодно почистишь организм. Белозубая ослепительная улыбка штурмана разозлила Нолла, и он храбро подставил под укол предплечье. Медик слегка коснулся руки инъектором, но Джим так ничего и не почувствовал. Тут же поднесли уже обработанную одежду и снаряжение. — Все, господа, мы закончили, — произнес один из белых скафандров, дождавшись, пока пилоты завершат процесс снаряжения. — Вы можете пройти в бункер. Добро пожаловать в РОС. За следующей бронеплитой шлюза их ждала небольшая группа официальных лиц. Старый почтенный джентльмен, подняв руку в уже знакомом жесте приветствия, неторопливо произнес без тени акцента. — Мы рады приветствовать вас, господа, в нашем бункере. Через час будет готов полный диагноз главного инженера Ноффа, а также завершена погрузка вашего турболета согласно заявке ромба. До этого момента прошу вас быть нашими гостями. Мой помощник, господин Арториус, окажет вам любую помощь и ответит на все вопросы. Я же вынужден откланяться. Меня ждут дела. Желаю вам приятно провести время. С этими словами официальные лица стали покидать помещение, а к пилотам подошел невысокий щуплый человек с бегающими глазами и ужасным акцентом. «Здравствуйте, господа. Мое имя Арториус. Я помощник управляющего директора бункера РОС. Вы, без сомнения, устали с дороги, поэтому прошу вас пройти вместе со мной в помещение ресторана, где вы сможете насладиться гостеприимством Росса». В этот момент Рут, все это время напряженно всматривающийся в лица встречающих, не обращая внимания на низкорослого чиновника, дышащего ему чуть ли не в пояс, устремился вслед уходящей делегации. — Дядя Саша, вы меня не помните? Это же я, Билл Рут, я Боря! Нолл обалдело смотрел на происходящее. От группы уходящих людей отделился молодой человек 30 с небольшим. Немного прищурившись, он мгновение смотрел на рослого штурмана, после чего широко улыбнулся и зашагал ему навстречу. — Боря! Сколько лет, сколько зим! Так это ты тот крохотный негритенок, что мечтал стать летчиком? Как твое здоровье? Вижу, что неплохо. Крот подошел к штурману вплотную и теперь, улыбаясь во весь рот, смотрел на Билла снизу вверх. Рут был выше его на голову, но в этот момент лицо Билла осветилось счастьем ребенка. — Все окей, я стал пилотом, дядя Саша. Стал благодаря вам. Теперь я лучший штурман во всем мире, а это мой командир Джим Нолл, самый лучший пилот дальней авиации. Билл указал на Нолла и поспешил представить командиру собеседника. — Знакомься, Джим, это доктор, профессор Александр Кузнецов. Благодаря этому человеку я могу летать. В этот момент Билл разглядел браслет на руке Кузнецова и поспешно добавил: «Дядя Саша, вы стали академиком. Разрешите вас поздравить. Через полгода у меня будет сын, я назову его Саша, в вашу честь. — А, ты ничего не забыл. Ай да молодец! Было видно, что академик Кузнецов искренне рад встрече. — Мы не зря работали над твоей памятью. А помнишь, как ты поначалу боялся разговаривать и путал русские слова с английскими? Академик озорно подмигнул штурману, но тут же стал серьезен. — Ты... Извини, Боря, но мне надо идти. Через час нам предстоит борьба за жизнь главного инженера Нофа, и мне надо присутствовать на диагностике, поэтому я вынужден вас оставить, господа. — Спасибо, что не забыл старика, Боря. Будешь еще у нас, обязательно заходи в гости. С этими словами Кузнецов поднял ладонь в прощальном приветствии и заспешил к выходу. Рут что-то сказал ему на прощание по-русски, но этих слов Нол понять не смог. Стоящий рядом чиновник Арториус, глядя на развернувшуюся картину, с уважением произнес: — Ваш друг лично знаком с самим академиком Кузнецовым. Невероятно. В этом Джим был с ним полностью согласен. Глядя на все еще улыбающегося штурмана, Нол сказал: — Сегодня прям-таки день чудес. Ты заговорил, что моя Саманта, человек, которому под 70, возглавляет бункер, а человек, которому едва 35, помнит тебя еще ребенком. Я долго буду помнить сегодняшний день. Билл внимательно посмотрел на командира и спокойно произнес: — Я говорил тебе, что это место полно самых настоящих чудес. Старику, которому под 70, было за 70 еще 20 лет назад, а человек, которому едва 35, старше тебя почти вдвое. Но самое главное чудо еще впереди. Рут снова улыбнулся. — Джим, ты пробовал когда-нибудь мед? С этими словами штурман перевел взгляд с Нолла на Арториуса. Чиновник понял его без слов. Широко улыбнувшись, он протянул руку в направлении одного из выходов и произнес: — Прошу следовать за мной, господа.